Глава 8. Мать святая, мать чудовище. Идеализация и обесценивание как признаки незавершенной сепарации. Прослушайте приведенные далее фразы. Находит ли какая-то из них внутренний отклик у вас? Нельзя плохо говорить о маме. Мама — это святое. Я не могу злиться на свою мать, ведь она так много для меня сделала. Я не могу отказать маме в ее просьбах. Если маме что-то нужно, то я откладываю все свои дела. Моя мать — ужасная женщина. Я не хочу знать свою мать, не хочу видеть ее и слышать о ней. Моя мать ничего хорошего для меня не сделала. Моя мать бросила меня, когда я был маленьким. Такое не прощают. Я часто вспоминаю то плохое, что сделала моя мать. Я никогда не буду как моя мать. Это фразы-маркеры таких проявлений незавершенной сепарации, как идеализация либо обесценивание мамы. У меня самая лучшая мама на свете. Я ее ненавижу. Анжела поссорилась с мужем. Она испекла пирог и собралась ехать к матери, но муж внезапно вспылил. Сколько это может продолжаться? Обещала провести выходной со мной, а сама уезжаешь к матери. Ты с ней живешь или со мной? Бегаешь туда постоянно. Ты что, не видишь? Она тебя использует. Анжела вспылила. Это же моя мама. Не смей так о ней говорить. Анжела была готова ради мамы на все. Та была известной в городе актрисой. В детстве Анжеле казалось, что ее маму любят все вокруг. Она со всеми была веселой, доброй, улыбающейся. Только дома улыбка сползала с ее лица, и Анжела видела уставшую женщину. Дочь изо всех сил старалась помочь. Отца Анжела помнила смутно. Родители развелись, когда девочка была совсем маленькой. Мама часто уезжала на гастроли, и Анжела оставалась с кем придется. Она рано научилась готовить, убирать и старалась сделать как можно больше, взять мамины заботы на себя. «Моя мама лучше всех на свете», — думала девочка. Прошло много лет, но Анжела знает точно. Ее мама — самое-самое. Мама — это святое. Желание мамы — закон для Анжелы. «Нельзя расстраивать маму. Мама мне всю жизнь отдала», — говорит Анжела мужу, когда он возражает против постоянного присутствия тещи в их жизни. После работы Анжела сразу звонит маме, если что-то нужно, летит к ней. На выходных она всегда у мамы. Та говорит: «Анжела, в субботу я тебя жду. Заезжай за мной, я купила нам билет в театр». И Анжела бросает все свои дела. С каждым днем проблем и просьб у мамы все больше. Однажды ситуация дошла до скандала. Молодая семья уехала на пикник, который муж старательно готовил. Но как только они обосновались у реки, Анжеле позвонила мама. У нее сломался вентилятор, и ей жарко, плохо. Попросила срочно привезти ей новый. Анжела собралась в магазин. «Ты куда?» — удивленно спросил муж. «Мы же только приехали. Она до завтра не подождет или сама не съездит купить?» «Это же моя мама, ты что, не понимаешь? Ей плохо!» — повысила голос Анжела. «Какой он все-таки злой! Наверное, я в нем ошиблась», — думала она по дороге в магазин. Мы видим в этой истории, что Анжела идеализирует маму. Ощущение «мама святая» не дает ей в полной мере жить своей отдельной жизнью. Анжела старается быть идеальным ребенком и не может возразить маме и разозлиться на нее. Свою подавленную злость на мать она проецирует на мужа. С одной стороны, мама для нее как божество, которому нужно поклоняться, а с другой — как ребенок, которого требуется опекать. Мать Анжелы играет в беспомощное дитя и манипулирует этим. Такие манипуляции могут мешать хорошим девочкам заводить своих детей, потому что ребенок в виде мамочки у них уже есть, и постоянная забота о ней забирает значительную часть их времени. Анжеле важно ощущать себя хорошей для мамы. Каждое ее слово она воспринимает как прямое указание к действию и не позволяет себе ослушаться. Эта зависимость от одобрения мешает услышать себя и свои потребности. Муж напоминает, что у Анжелы есть семья. но супруга все еще живет в своей детской семье с мамой. Она воспринимает мать как божество и состоит при ней в роли преданного слуги. Матери такое отношение очень выгодно. Обычно таких мам не интересует жизнь их детей, их личные интересы. Все подчинено интересам святой матери. Весь мир должен крутиться вокруг нее. Она может говорить детям: «Надо делать так, потому что я так хочу. Я знаю лучше, мама всегда права». Дети не могут разозлиться на маму, подавляя свои чувства. Почувствовать злость для них равносильно предать мать. Идеализируя материнскую фигуру, дети подчиняют себя и свою жизнь матери, не могут сделать ничего, что мать не одобрит. Каждый шаг только по совету и с разрешения. Настоящей трагедией для них становится, когда они видят несоответствие между своими идеальными представлениями о матери и реальной матерью. Помогает этому чаще всего партнер, который видит все как есть. И это может быть первым лучиком света в конце туннеля. Осознание может произойти и тогда, когда дочь, разрываясь между своей семьей и мамой, начинает робко возражать, отказывать и выходить из слияния. Мать может обрушить на дочь чудовищный гнев, вплоть до проклятий или бойкота, резко ответить, накричать, даже ударить. У дочери возникает сильный внутренний конфликт между реальным и идеальным образами. Идеальная мама в представлении ребенка так поступать не может и вообще не может поступать плохо. В этот момент розовые очки начинают спадать, и идеализация может перейти в другую крайность – обесценивание. Идеализация – естественный процесс нашей психики. Достоинства и положительные качества человека мы преувеличиваем, а недостатки незамечаем и отрицаем. Мы создаем иллюзии в отношении него и воспринимаем как нечто совершенное. Впервые о понятии идеализация заговорил венгерский психоаналитик Шандор Ференце. Затем его теорию развела и описала Нэнси МакВильямс в издании «Психоаналитическая диагностика». Идеализацию относят к защитным механизмам психики. Детям идеализация нужна для формирования нормальной психики. Маленький ребенок всегда наделяет родителей всезнанием, всемогуществом, особой силой. При этом у него возникает желание либо приобщиться к этой силе, либо слиться с ней, чтобы чувствовать себя безопасно в этом огромном мире. Все дети до определенного возраста идеализируют свою мать. Они думают, что она все знает и все может. И ребенок чувствует себя спокойно и уверенно. Если мама сильная и всемогущая, то она всегда сможет меня защитить. Также с помощью механизма идеализации закладываются ценности, идеалы, которые нам необходимы во взрослой жизни. У взрослых здоровая идеализация может проявляться как приписывание совершенства значимым людям. Это необходимо для адаптации нормального существования в обществе. К примеру, для того, чтобы воспринимать мнение значимых людей, учителей, родителей, врачей, власти, как авторитетное, нам нужно наделять их особыми качествами и отчасти идеализировать. Мы идеализируем своих партнеров в период влюбленности, и это тоже необходимый и естественный этап развития любви и отношений. Будучи взрослыми, мы с помощью критического мышления и осознанности способны не переходить в крайнюю степень идеализации, в обожествление. Но иногда мы можем застревать в идеализации. Это происходит по разным причинам. Первая причина – дефицит матери. Если матери у ребенка нет или она плохо обращается с ним, то в психике ребенка формируется внутренний дефицит. Вырастая, он испытывает проблемы в общении и находит людей, которых будет идеализировать. Это одно из проявлений незрелой психики. И тогда один человек относится к другому как к безупречному совершенству, не замечает в нем никаких недостатков. Вторая причина – образ идеальной матери. Бывает, что мать из-за своей незрелости, страхов и внутренних конфликтов держится за роль идеальной мамы. Любая попытка ребенка усомниться в идеальности и правильности матери и противостояние ей может сопровождаться агрессией и отвержением с ее стороны. Тогда взрослеющий ребенок опасается потерять ее любовь, боится выйти из своей инфантильной позиции. Маме может быть очень выгодно, чтобы взрослеющий ребенок, как и в раннем возрасте, продолжал видеть в ней божество и совершенство, чтобы управлять им и поддерживать свою иллюзию, что она прекрасно справляется с ролью матери. Взрослый ребенок может застрять на этом этапе, и это мешает его сепарации. Все мамы не идеальны. Они не все знают и, как любые живые люди, переживают всю гамму чувств, в том числе злость, агрессию, страх и бессилие. Если мама позволяет ребенку подвергать сомнению ее идеальный образ, то этим она позволяет ему повзрослеть. Третья причина — образ идеального ребенка. Человек может застрять в идеализации, когда мать, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно, требует от ребенка идеального поведения, одобряет только те проявления, которые ей нравятся и удобны. Повзрослевший человек предпочитает находиться в роли идеального ребенка для своей идеализируемой мамы или для того, кого выбирает в качестве идеала вместо матери. Выгода — получать любовь и заботу, как в детстве. Если поклоняться божеству, оно наградит своим вниманием и любовью. Но эта позиция очень сложна, потому что кроме любви, ребенок, позднее взрослый, начинает чувствовать и злость к матери или тому, на кого переносится ее образ. Ведь на самом деле мама не идеальна и не может удовлетворить все потребности ребенка. Когда такой взрослый чувствует злость, идеальный образ себя начинает трещать по швам. Человек возмущается: «Это не я, не хочу таким быть», и видит единственный выход — разорвать отношения с тем, на кого злится. Он может чувствовать себя загнанным в угол. Для идеализации всегда нужен кто-то другой, но в то же время, чтобы самому быть идеальным и не чувствовать злость, лучше оставаться одному. Четвертая причина — подавленная злость. За внешней идеализацией всегда стоит глубоко спрятанная злость, потому что быть в слиянии с матерью взрослому человеку с каждым днем все сложнее, все более душно и тесно. Естественная потребность оторваться от матери дает о себе знать. Для отрыва необходима агрессия, но она может быть воспринята родителем остро и болезненно, с возмущением или страданием. И тогда желающий отделиться ребенок может терзаться чувством вины, что причинил вред матери. Чувство вины, которое не всегда осознается, может привести к тому, что дети отказываются от своих целей и желаний из страха разрушить иллюзии и ожидания матери, и возвращаются обратно в родительское гнездо. В другом случае агрессия может выплескиваться в отношениях с идеализируемым родителем в виде конфликтов. Невыраженные вовремя чувства накапливаются и прорываются наружу, иногда самым неожиданным образом. Также агрессия может проявляться в форме зависимостей: переедание, алкоголь, уход в виртуальную реальность. Это поведение еще больше привязывает ребенка к матери, делая его слабым и несамостоятельным. «Я боюсь остаться совсем без родителей». Идеализация может сохраняться в случае, если ребенок растет с одной мамой. У него есть страх лишиться матери как своей единственной опоры. Поэтому ребенок не может разозлиться на нее и продолжает ее идеализировать. Идеализация матери способствует идеализации других значимых людей. Если она зашкаливает, взрослому человеку сложно построить близкие отношения с окружающими. Злость по отношению к ним может быть настолько запрещена и вытеснена, что порой совсем не осознается. Человек изо всех сил держится за созданный образ. Он не может пережить свои чувства, прячет их от самого себя, как если бы их проявление причинило вред любимому человеку или разрушило привычный мир. Человек не всегда может сказать, что он чувствует к объекту своего поклонения, любит его или ненавидит. Обычно вместо того, чтобы назвать свои чувства, он сдержанно отвечает, что другой хороший. Чрезмерная идеализация лишает человека и чувства любви. Дело в том, что когда мы подавляем агрессию, подавляется и любовь. Иногда отрицаемая ненависть к тому, кого мы идеализируем, может переноситься на другого или самого себя. Человек внутренне может осуждать и наказывать себя за плохие мысли и чувства. Длительное подавление злости может приводить к болезням психосоматического характера. Обесценивание как неизбежное следствие идеализации. Полине исполнилось 11 лет, когда ее родители развелись. Семья была довольно состоятельной, жили в большой квартире в центре города. Девочка, умница и отличница, не знала отказа ни в чем. Наряды, игрушки, поездки на море на все лето, а еще художественная школа, бассейн, кружки, секции. Вскоре родители расстались. Мама Полины уехала в большой город, купила там квартиру, снова вышла замуж и родила сына. Но из-за врачебной ошибки ему сразу после рождения потребовались дорогостоящие операции и лечение за границей. Отчим Полю сбежал, и мама сделала все для спасения сына. Продала квартиру, чтобы оплатить лечение. Мальчик выжил, но остался инвалидом. После этого мать с детьми переехала жить на дачу за городом. Мама наняла няню и вышла на работу. Брала домой подработку, чтобы поднять детей. Старалась, чтобы дочь могла получить достойное образование. Отдала в лучший лицей, а в старших классах наняла дорогих репетиторов. Чтобы оплатить их услуги, приходилось экономить даже на еде. Поле, привыкшей к жизни в полном достатке, было стыдно, что они живут в дачном поселке, и ей приходится ездить в лицей на электричке, что она не может пригласить к себе подруг, и семье приходится экономить на всем. «Мама, мы из-за тебя стали нищими. Мне стыдно за то, как мы живем», — со слезами выговаривала она матери. По результатам ЕГЭ Полина поступила на юрфак университета, но мама не смогла оплатить очное обучение, и Поле пришлось учиться заочно и работать. «Никогда не прощу, что ты лишила меня радости и студенческой жизни», — сказала она матери. Сейчас Полина — успешная бизнес-леди. У нее свое агентство недвижимости, дом, несколько квартир, шикарная машина. После смерти отца его квартиру она продала. Поля выговаривает маме за то, что та помогает сыну-инвалиду, чем может. «Сколько ты с ним возиться будешь? Выучила колледж, чуть ли не за ручку с ним прошла. Все. Ему уже 18 есть, пусть сам теперь думает, как ему жить. Мне никто не помогал. Я сама всего в жизни добилась». Героиня этой истории не желает видеть, что для нее сделали родители. Как старалась для ее будущего мама. Ни квартира, которую она получила, ни лучший лицей, ни дорогостоящие репетиторы для нее не в счет. Она видит только свои старания, страдания и заслуги. А то, что досталось ей от родительской семьи, что дала мать, полностью обесценивает. Обесценивать — это лишать ценности, делать что-то неважным, не заслуживающим внимания, недостаточно хорошим или плохим, ненужным или бесполезным. Обесценивать мы можем людей, их личное качество, мысли, чувства, знания, ценности, цели, достижения, жизненный опыт. Обесценивание — механизм психологической защиты, при котором мы преуменьшаем значимость другого, его качеств, поступков. Обесценивать мы можем и самих себя. Обесценивание во взрослой жизни проявляется как игнорирование положительных качеств, подчеркивание, преувеличение отрицательных качеств, приписывание несуществующих недостатков. При обесценивании звучат слова «плохо», «недостаточно хорошо», «мало», «не так, как надо». Формы выражения обесценивания – ирония, сарказм, насмешки, излишняя критика, разочарование, превосходство, равнодушие, отгороженность. В отношениях с матерью у взрослых детей обесценивание проявляется в постоянных обвинениях, претензиях, обидах, ненависти. Могут звучать такие фразы: «Она совсем обо мне не думала, мной не занималась. Я росла, как придорожная трава, я сделала себя сама». Если мы обесцениваем свою мать, то обесцениваем и часть себя. Как следствие, мы склонны обесценивать и других тоже. В отношениях с собой тоже может быть самообесценивание. Мы можем обесценивать себя, свои мысли, чувства, достижения и думать: «Я никчемный, ни на что не способный, ничтожество, я хуже других». Или в качестве компенсации человек может проявлять черты перфекционизма, стремиться к совершенству, смотреть на все, что не идеально, как на неприемлемое. Перфекционисты предъявляют завышенные требования к себе и другим, чувствуя себя то лучше, то хуже всех. В отношениях с окружающими обесценивание проявляется так. Человек чувствует себя никчемным и, чтобы облегчить внутреннее мучение, начинает принижать других, самоутверждаться за их счет. Или человека раскачивает от идеализации до полного обесценивания. Сначала он идеализирует другого, приписывая ему самое лучшее. А когда уже идеализировать невозможно, не получается закрывать глаза на реальное качество и проявление, то происходит обесценивание, чтобы защититься от боли и разочарований. Возникает ненависть, и в человеке видится только плохое. Обесценивающий других человек отгораживается от них. «Они хуже меня, они недостойны меня». Так он маскирует свой страх самому быть несовершенным в чужих глазах. Чтобы отказаться от обесценивания, научитесь не выносить быстрых приговоров, а собирать информацию и делать собственные выводы, основанные на фактах. Ребенок не сможет полностью стать самостоятельным, если эмоционально не отделится от родителей. Чтобы это сделать, нужно перестать видеть в них всемогущих богов. Мы постепенно перестаем идеализировать своих родителей, когда понимаем, что они не могут удовлетворять все наши потребности и желания. Начинается это во время кризиса 3 лет, а в полной мере обычно проявляется в подростковом возрасте, когда родители подвергаются критике и начинается процесс свержения их с пьедестала. Ребенок находит новых авторитетов, кумиров, новые объекты для идеализации, а родителей обесценивает. В восприятии подростка родители слушают не ту музыку, не так одеваются, не понимают молодежного сленга, отстают от прогресса, в общем, становятся устаревшими предками. Ребенок обесценивает то, что было ему раньше очень дорого, составляло его базовую ценность. Это один из закономерных этапов сепарации, непростой, но необходимый для детей и родителей. Он очень важен. На пьедестал, где стояли родители, взрослее становится сам ребенок. Обесценивание родителей – сложный, болезненный и в то же время важный этап взросления ребенка. В первую очередь под обесценивание попадает мать. Обесценивание неизбежно. Оно не имеет отношения к тому, какая мать в действительности и как справляется со своим материнством. Детям важно столкнуться с несовершенством и неидеальностью матери, чтобы увидеть и принять несовершенство и неидеальность мира. Без этого этапа невозможно взросление. Ребенку нужна не та мама, которая тужится, чтобы быть идеальной, подавляет свои истинные чувства и свое естество. Ребенку нужна живая, взрослая мама, которая испытывает разные эмоции и справляется с ними, которая продолжает любить ребенка любым. Ребенок может доверить свое несовершенство, рассказать о том, что ему сложно проявить бунт и все свои чувства только с той мамой, с которой ему эмоционально безопасно, которая сама принимает свою неидеальность. Но если этап обесценивания накладывается на материнский страх быть плохой матерью, ее жертвенность и ожидание благодарности, ее навязчивость, усталость и желание повышать свою значимость через роль идеального родителя, то ей сложно принять свою неидеальность и те чувства, которые испытывает на этом этапе взрослеющий ребенок. И тогда он может застрять на этом этапе, что препятствует взрослению и завершению сепарации. После прохождения этапа обесценивания мы можем увидеть свою мать реальным, живым человеком. Мы способны признать ее сильные и слабые стороны одновременно, принимая ее такой, какая она есть. Если этот этап не прожит и не пройден, мы уходим то в одну, то в другую крайность, то идеализируем, то обесцениваем всех, на кого мы переносим роль материнской фигуры, от партнеров, друзей, преподавателей и врачей до главы государства. Я вижу только хорошее – идеализация. Я вижу только плохое – обесценивание. Идеализация и обесценивание – нормальные и даже необходимые механизмы для нашей психики. Плохо становится тогда, когда они переходят в крайности. Святая и ужасная мать. Архетипы матери. У Аделины есть постыдная тайна. Ее мама была зависима от алкоголя. Сначала она выпивала немного и еще работала, потом пила все больше. Пьяная она становилась буйной, кричала на дочь, била посуду, Ада боялась мать до дрожи, не знала, чего в следующий момент ожидать. В пьяном угаре мать могла ни за что сильно ударить дочь. Ада все терпела, прощала, старалась угодить и надеялась, что мама одумается, остановится и изменится. Та менялась, но в худшую сторону. Уровень агрессии у нее рос с каждой выпитой рюмкой. Мать запирала Аду в комнате без воды и возможности выйти в туалет или выгоняла из квартиры, и девочка ночевала в подъезде. Дома всегда грязно, часто не было еды. Мать уже пила так сильно, что порой не помнила себя. Ада жалела маму и в то же время ненавидела ее. Больше всего Ада боялась, когда в дом приходили мамины знакомые и оставались ночевать. Шумные пьяные компании не давали девочке спать. Мамины собутыльники приставали к Аде с разговорами, лезли обниматься. Ада росла в постоянном страхе, что о пьющей матери узнают одноклассники. И они узнали. Такое не скроешь. Сколько Ада вытерпела насмешек и ухмылок. В 12 лет органы опеки забрали Аду в детский дом, и она наконец-то немного выдохнула. Появились люди, которым было не все равно, как Ада учится, о чем она думает. Девочка тогда себе пообещала, что добьется всего сама. Так и вышло. Она поступила в университет, отлично училась, получила красный диплом. О матери она больше ничего не хотела слышать и знать. Когда Ада вспоминает про мать, у нее сжимаются кулаки от злости. Ада с завистью смотрит на сверстниц, у которых хорошие отношения с мамами. Особенно больно видеть фотографии счастливых семей, где все улыбаются. Ну почему у нее не так? Своих отношений Ада долго не могла построить. С мужчинами встречалась, но больше 2-3 свиданий не шло. Но все-таки однажды у нее возникли отношения. С парнем, который красиво ухаживал, они стали жить вместе. Любви у Ады не было, но она решила попробовать. Почти сразу, как только пара съехалась, парень начал повышать на Аду голос, но цветы первые полгода дарил исправно. «Можно и потерпеть», — думала девушка, — «зато не одна. Наконец-то хоть кто-то ее любит». В своем спутнике она видела много недостатков и постоянно указывала ему на них. Ревновала, если видела, что он общается с кем-то еще. Еще через полгода выяснилось, что парень любит выпить по выходным и вспыхивает по любому поводу. В какой-то момент Аде показалось, что она вернулась в детство. Ада решила, что лучше расстаться. Несколько лет отношений у нее больше не было. «Если бы не такая ужасная мать, — думала Ада с горечью, — может быть, все в моей жизни было бы иначе. Жива ли женщина, которая меня родила?» Ада отмахивалась от этих мыслей. Вспоминать о детстве было невыносимо. «Разве это мать?» — думала Ада. «Разве мамы так поступают? Это чудовище! И себя погубила, и мне из-за нее до сих пор жизни нет». Образы из прошлого не давали Аделине покоя. Мы видим, как в Аде борются два чувства — любовь к матери и ненависть к ней за такое детство. Ада, как и все дети, идеализировала образ матери. Встречаясь с реальностью, где мать ведет себя чудовищно, она замирает в непонимании и ужасе. И в этом ужасе, страхе, агрессии и печали продолжает жить. У такой жизни есть страшное, самое главное последствие. Ребенок, не соглашаясь и не принимая мать, не соглашается и со своей жизнью. Он продолжает горевать, проживая это через шок, отрицание, агрессию, торг, депрессию. Проявляться это может так. Первое. Ребенок сам становится чудовищем. Издевается над другими, своими близкими, детьми. Он постоянно на взводе, злится на окружающих, глумится над ними. В глубине души он продолжает гневаться на свою мать, мстить ей через других. Он обесценивает и ненавидит мать, сдает ее в дом престарелых, перестает общаться. «Это она со мной обращалась ужасно, почему я должен о ней заботиться?» Второе. Ребенок начинает спасать свою мать-чудовище, лечить ее, быть послушным при проявлениях ее агрессии, сильно стараясь исправить мать, чтобы она наконец-то стала другой. Это «я спасу тебя, мама, я переделаю тебя». Но никакой ребенок не может изменить свою мать. Третье. Ребенок вырастает с ощущением своей никчемности. Это «я никто и звать меня никак». Люди чувствуют себя полными ничтожествами, не выделяются, не проявляются, их не видно и не слышно. Они сильно подавлены, как будто бы всегда в печали и депрессии. Четвертое. Ребенок решает, что никогда не будет поступать так же, как его мать, и становится ее полной противоположностью, слишком положительным и приличным. И это не дает ему быть собой, проявлять самые разные чувства, которые есть в каждом из нас. Трудно жить постоянно с натянутой улыбкой на лице. Это «я буду лучше тебя, мама», только не как ты, мама. Выйти из этих состояний помогает согласие с той матерью, которая есть, и способность увидеть разные грани матери, разные ее качества и аспекты. В крайних проявлениях можно условно выделить два полюса – мать святая или мать чудовище. Мать святая дает жизнь, кормит, любит, понимает, заботится. Она делает все, чтобы ребенку было хорошо, чтобы он чувствовал себя довольным и счастливым. Все для тебя, малыш. Это питающая, созидающая мама, на которую можно опереться, чтобы вырасти. Это самое лучшее, светлое и чистое проявление материнства. Мать-чудовище не видит, не слышит, не замечает, не кормит, не заботится. Она делает то, от чего ребенку плохо, от чего он может быть в ужасе. Орет, бьет, унижает, оскорбляет, издевается, использует, бросает. Ты пустое место, ты никто. Лучше бы тебя не было, сгинь, исчезни. Говорит или всем своим видом показывает такая мама. Это разрушающая мама, на которую невозможно опереться. Когда мы фиксируемся на тяжелом детском опыте, мысленно прокручиваем его день за днем, то остаемся внутри все тем же подростком, который обесценивает и видит в маме только негативные слабости и недостатки. А реальная мать та, которая есть. В ней присутствует и негативное, и позитивное, и созидающее, и разрушающее. И она может быть ближе к святой или к чудовищу. Важно увидеть, что правда не в чем-то одном, а между этими двумя полюсами. Если мы видим только позитивное, то это идеализация и инфантильность. Если только негативное – демонизация и обесценивание. Чередование идеализации и обесценивания помогает со временем найти золотую середину и выстроить зрелые отношения с матерью. То, что мы думаем о нашей матери, может не соответствовать реальности. Важно воспринимать свою мать как реального живого человека со своим набором качеств, со своей силой и со своими слабостями, а не как ужасную демоническую фигуру или, наоборот, святую Мадонну. Психолог Карл Густав Юнг утверждал, что наша личность состоит из трех взаимосвязанных структур. Эго, личное бессознательное, коллективное бессознательное. Коллективное бессознательное состоит из психических образов или моделей, которые Юнг назвал архетипами. Это образы, которые складывали веками и передавали в мифах, сказках и легендах. Архетип – это заложенный в каждом человеке первообраз, который определяет восприятие мира, жизненную позицию, основные приоритеты. Мать является одним из основных базовых архетипов. Образ матери, который есть у каждого из нас, уходит корнями глубоко в подсознание. С психологической точки зрения все стороны этого целостного материнского образа необходимы и выполняют свои задачи. Дающая или питающая мать требуется, когда нужно взрастить что-то или поддержать развитие. Разрушающая мать необходима, когда требуется положить чему-то конец, избавиться от старого, чтобы могло появиться новое, или поставить чему-то границу, отделить ребенка от родительской семьи, отправить его в собственную взрослую жизнь. В реальной женщине присутствуют все аспекты архетипа матери. В детстве мы видим образ матери и через личное сознательное восприятие, и через коллективное бессознательное. Из этого калейдоскопа мы создаем собственный образ матери. Он на разных этапах взросления может меняться, от святости и идеализации до чудовищности и демонизации. Он может лишь отчасти отражать нашу мать как реального живого человека, демонстрировать нашу фиксацию на отдельных материнских аспектах. И это препятствует взрослению и отделению. Есть женщины с чрезмерно выраженным архетипом матери. Они распространяют свое влияние не только на детей, но и на мужа, и даже за пределами семьи. Супермать старается обо всех позаботиться и всем помочь. Друзьям и близким, коллегам, кому-то еще. Рядом с ней тепло, удобно и не приходится напрягаться. Но может проявиться и обратная сторона. Это слишком часто переходит в позицию деспота и тирана. И тогда мать демонстрирует удушающую заботу, пожирающую любовь. Она может изводить близких, удерживать выросшего ребенка возле своей юбки, грубо вмешиваться в жизнь детей, чтобы навести свой порядок. Такая мать ведет себя так, будто только она знает, как нужно любить и заботиться. В тяжелых случаях она может ограждать дочь от замужества. Жена ее сына для нее всегда оказывается в позиции никчемной и непутевой, а муж дочери в роли безвольного и ни к чему не приспособленного существа. Как всегда, нам поможет золотая середина между святостью и чудовищностью. Женщина с гармоничным архетипом матери умеет позаботиться и о себе, и о других. Она не уходит с головой в эгоизм и не оказывается навязчивой. Она достаточно хорошая мать своим детям и жена, которая принимает мужа и заботится о нем без фанатизма и материнской опеки. Сохраняя гармонию, она оставляет все же больше места для самореализации в качестве супруги и проявления других архетипов. Добрая матушка или злая мачеха? Когда в жизни, как в сказке. Зоя пришла к психологу с запросом. «Я не понимаю, что происходит с моей мамой. Она иногда вдруг превращается в незнакомого для меня человека, злого, завистливого, ревнивого. Говорит колкости, будто хочет меня унизить, оскорбить. Все, что я ей рассказываю в такие моменты, оборачивается против меня. Это как будто не моя мама, а чужой человек. Я не понимаю, что мне делать в таких случаях. Я люблю свою маму, но когда она поступает со мной как мачеха, я не знаю, как мне реагировать». В этой истории Зоя идеализирует маму и не может принять ее с теми чувствами, которые не подтверждают идеальный образ. Она не разрешает себе злиться на маму, не принимает это чувство в себе и не принимает его в матери, проецируя на нее образ мачехи, не моей мамы. Когда мы не принимаем что-то в себе, нам очень сложно принять это в других. Зоя долго не понимала и не могла назвать свои чувства к той другой женщине, похожей на мачеху. Она обесценивает чувство злости, а без него пройти все стадии сепарации невозможно. Она продолжает играть в идеального ребенка, и ее внутренний конфликт между чувствами к хорошей маме, которая ей нравится, и чувствами к плохой маме, которую она не может принять, только нарастает. И первым важным шагом для Зои было это признать и почувствовать злость на реальную, неидеальную мать. В восприятии маленького ребенка, если мама любит, одобряет, улыбается, она добрая матушка, а если нет, злая мачеха. Взрослее дети могут продолжать искать свою идеальную любящую маму или ждать, пока их мама станет идеально сказочной, какой им хотелось бы ее видеть. И это препятствует взрослению и сепарации. Когда мы еще в ожидании или претензиях и хотим маму изменить вместо того, чтобы измениться самим, это еще больше привязывает нас к фигуре матери. Порой мамы действительно ведут себя как злые мачехи. Дочерям достается намного больше критики, чем сыновьям, потому что мамы видят в девочках самих себя. И если мама себя не любит и не ценит, критикует, то и с дочерью она будет обращаться точно так же. Мать смотрит на дочь как в зеркало, в котором может увидеть то, что не принимает в себе. И тогда она пытается вырастить идеальную дочь, чтобы чувствовать себя идеальной матерью. В интернет-опросе девушки называли обесценивающие слова и фразы, которые слышали в детстве и запомнили. Кто-то до сих пор не может простить это своим матерям. «У всех дети как дети, а у меня урод». «Кто так чистит лук? Тебя муж бросит на второй день». «Кому ты нужна? Кто тебя такую замуж возьмет?» «Я не удивлена, что тебя все ненавидят». «Лучше иметь сыновей, чем дочерей». «Господи, какая же ты у меня все-таки некрасивая! Ты в него вцепишься, и он тебя бросит, как всегда. Ты, главное, свет выключай, когда раздеваться при нем будешь. Людям твоей профессии надо запретить иметь детей. У тебя складки на шее, как будто ты в прошлой жизни повесилась. Хороший он, только тебе изменять будет. Ну, надо смириться. Еще один день на этой работе, и ты мне не дочь. С тобой знакомиться только из жалости». Вот у моей подруги дочь так дочь, а ты Такая умная, а живешь одна, как дура. Ну как, не сильно опозорилась на своей работе? Мечтаешь работать в банке? Ну, разве что в трехлитровой. Плачь в себя. С твоими данными ты могла бы хоть чего-то добиться. Ты похожа на своего отца-алкаша, в их породу пошла. Ты такая же, как я. Последняя фраза объясняет многое. Мама часто обесценивает детей, потому что ее саму в детстве обесценивали, и она просто не знает, как можно по-другому. Если маму постоянно критиковали и подгоняли хлесткими фразами, бессознательно она может повторять эти фразы, копируя то, что ей знакомо. К тому же мама может не знать, как по-взрослому выражать свои негативные чувства к детям. Это может быть раздражение, гнев, злость. Но если мама заковывает себя в клетку идеальной матери, то чувства могут вырываться из нее иногда страшным, чудовищным образом. Во многих сказках, на которых мы воспитаны, встречается фигура злой мачехи или колдуньи, которая противопоставлена любящей и заботливой матушке. Мачеха обычно появляется внезапно после того, как исчезает любящая матушка, и жизнь героев сказки стремительно меняется. Злая мачеха творит странные, а порой и жуткие дела. Она, например, не любит и третирует дочь мужа, как в сказке о Золушке. Может завидовать красоте взрослеющей девочки и заставляет ее исчезнуть из дома, как Белоснежку. Может выгнать детей на улицу, когда в семье голодно, как Гензель и Гретель. Злая женщина не замечает детей, обдавая их ледяным холодом, как снежная королева. Показательная история о Рапунцель. Злая ведьма выдает себя за мать, запирает ее в высокой башне, чтобы девочка принадлежала только ей, чтобы ни один принц не нашел ее прекрасную Рапунцель и не забрал ту, которая дает ей силы жить дальше. Подобные истории из жизни — это грустные истории. Взрослая дочь живет с мамой, остается инфантильным ребенком при ней. Они везде ходят вместе, иногда даже за ручку. Или мама живет с давно выросшим сыном, которому может быть далеко за 30 или даже за 40, и они продолжают быть связанными и неразлучными. Рапунцель — это история изоляции ребенка эгоистичным родителям-тиранам, внушение того, что мир опасен и без родителя не выжить. Ребенок делает жизнь мамы значимой, и она удерживает его из эгоистических целей, чтобы он всегда оставался при ней. Мамы изначально растят себе сиделок, делают из детей своих идеальных мамочек, с которыми не так пугает старость. Замуровывать девочку в башню мать начинает с самого раннего детства. В подростковом возрасте ограничения могут ужесточаться, и если девочка продолжает быть в образе идеального ребенка, то появляется чувство вины за то, что она молодая, красивая, привлекательная. Помните историю Стеллы из главы 3, в которой мама разыграла драму из-за того, что дочь накрасилась, надела каблуки и красовалась перед зеркалом. Мама испугалась, что дочь повзрослеет, станет привлекательной. А самое страшное для мамы — одиночество, потому что привлекательная дочь встретит мужчину и уйдет от нее. Многие взрослые женщины затем живут с этим внутренним запретом быть красивыми, яркими, привлекать мужчин. Они не могут быть раскованными, сексуальными, не испытывая чувства вины за то, что бросили мать. Сказка хоть и ложь, но намеков в ней достаточно. Намеков на то, что так случается не только в сказках, но и в жизни. Существует версия, что до коллективной идеализации материнской фигуры в сказках не было никакой злой мачехи. Все эти женщины – родные матери, которые вели себя в разное время по-разному, проявляли себя не только как идеальные, любящие, бесконечно добрые матушки, но и как злые мачехи. Проявлялись с тех сторон, на которые детям часто трудно смотреть без боли и в которые не хочется верить. Примеров, где мать-чудовище ведет себя как мачеха, к сожалению, немало. Женщина вышла замуж и отвезла 5-летнюю дочку к матери первого мужа, потому что новый супруг не захотел воспитывать чужого ребенка. Больше она никогда со старшей дочерью не общалась. Не нужна она была матери. Мужа первого ненавидела и ребенка от него видеть не могла, а от второго родила 2 детей и любила их беззаветно. Женщина закрыла спящую 3-летнюю дочь в доме, а сама ушла веселиться к друзьям. Там она крепко выпила и решила остаться ночевать. Утром девочка проснулась, а мамы нет, и дверь заперта. Она испугалась, плакала, кричала, звала на помощь. Соседи услышали и, выставив стекло в окне, вытащили ребенка. Накормили, успокоили. Мама про дочь так и не вспомнила, явилась только к вечеру. Женщина не может видеть, как ее дочь счастлива замужем. Почему она одинока, а дочь так счастлива? И в адрес дочери летят злые слова: «Не звони мне, не приходи ко мне, отстань, не хочу тебя видеть». В жизни, как в сказке, чего только не бывает. И бывает очень страшно. Иногда это невозможно понять и принять. Мать не выбирают. Не во всех случаях человек в силах принять свою мать, но всегда возможно согласиться с тем, что она мать, какой бы она ни была. И тогда мы способны прийти к согласию с собой. В сказках добро всегда побеждает. Злая колдунья оказывается повержена. Недолюбленные дети ищут свою родную, любящую матушку, совершают для этого подвиги и находят ее, но не для того, чтобы остаться с ней рядом, а чтобы получить благословение и уйти в свою отдельную жизнь, создать собственную семью. И иногда отношения детей и родителей, даже сложные в прошлом, удается наладить. Но бывает так, что это невозможно ни в сказках, ни в жизни. Однако в любом случае герои становятся сильнее, превращая свое прошлое в ценный жизненный опыт. Когда происходит сепарация, дети начинают видеть разные качества родителей, и это их уже не разрушает. Эти факты не меняют главного. Другой матери и другого отца все равно не будет, они такие, какие есть. И сам ребенок такой, какой есть. Встреча с реальной матерью помогает ему, как героям сказок, стать сильнее и мудрее, получить важный опыт и, преодолев жизненные препятствия и трудности, быть главным героем собственной жизни и написать свою сказку, свою историю. Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь. Ганс Христиан Андерсен. Я найду себе другую маму. Я больше так не могу. Я перестала общаться со своей мамой. Диана — известная актриса. Она прекрасно выглядит в свои 55. У нее есть подруги, много почитателей ее таланта, подписчиков в социальных сетях, прекрасная карьера. Но она чувствует себя несчастной в личной жизни. У Дианы было два неудачных брака. Она мечтала иметь детей, но, несмотря на массу попыток, не получилось. Сейчас она живет одна. Отношения с матерью у Дианы не сложились. В последние годы она совсем не общалась с матерью. Решила раз и навсегда прекратить общение, устав от постоянных ссор, упреков, критики. За пожилой матерью ухаживали сиделки. Диана даже не пошла на ее похороны. «У меня было ощущение, что мать меня ненавидит, делает все мне назло», — говорит Диана. «Я устала от постоянных скандалов. У меня был очень тяжелый период, когда я узнала, что первый муж мне изменяет. Я молча собрала его чемоданы и выставила за дверь. Мне хотелось кричать, было больно. Он ушел к другой женщине. Когда я развелась, моя мать встала на его сторону. Ты сама виновата, что он тебя бросил. Я бы тоже такую, как ты, бросила». Последней каплей стало то, что мать дала интервью, в котором говорила совершенно ужасные вещи обо мне, раскрывала подробности моей личной жизни, заявила, что я была недостойна такого хорошего мужа. А мне в тот момент так была нужна ее поддержка и хоть какие-то добрые слова от нее, моей мамочки. Тогда я решила, что с меня хватит, я больше так не могу, и перестала общаться с матерью раз и навсегда. С самого детства я чувствовала себя незащищенной, когда не знала, чего мне ждать от нее, накричит на меня или обнимет. Я боялась ее реакции. Мама была всегда слишком критична ко мне, как будто я всегда до чего-то не дотягивала. Она была моделью, красивой, высокой, блистательной женщиной, а я нет. И она не умела прощать, у нее был неудержимый темперамент. Во время скандалов я мечтала о тишине и еще в детстве решила, что в моей семье никогда не будет ссор, будет много улыбок и счастья, и я никогда не буду ни на кого кричать. Говоря об этом, Диана вздыхает. Ей тяжело вспоминать. У нее, как у каждого ребенка, были определенные ожидания от матери. Диана ждала и не получала от нее одобрения, любви, внимания, признания, поддержки. Мы также видим, что Диана очень долго подавляла свою злость. много терпела, обижаясь, замыкаясь, и в ней сработал антисценарий. Она решила, что никогда не будет как мама. И это другая крайность, которая мешает построить здоровые близкие отношения, где человек способен отстоять свои границы и уважать границы другого. В карьере Диана бессознательно тоже хочет быть лучше матери. Антисценарий всегда создает ограничения. Не бывает плохих чувств. Бывают неподходящие, невзрослые способы их выражения. Не бывает плохого и хорошего поведения. Есть поведение, которое помогает, есть, которое не помогает. В какой-то ситуации может помочь одно, в другой другое. Но Диана играет роль идеального человека для всех. Она такая душка-подружка. В ситуации измены первого мужа Диана не позволила себе разозлиться, высказать ему свое возмущение. Она молчала. Из-за того, что она когда-то приняла бессознательное решение не быть такой скандальной, агрессивной, как мама, она отвергла эти качества в себе. Диане тяжело проявлять твердость, стойкость, напористость. Нереализованные ожидания по отношению к маме и фиксация на ее неприятии переросли в ожидания от самой себя. «Я буду совершенно другой, буду идеальной». И она очень долго исполняет роль улыбчивой, доброй, мягкой, милой. Она вообще не разрешает себе злиться и проявлять это. Это создает много внутреннего напряжения и лишает сил. Если мы в контакте со своей злостью, то мы в контакте и со своей внутренней силой. И в моменты, когда нужно проявить возмущение и злость, Диана чувствует себя неуютно и избегает таких ситуаций. Ей очень тяжело конфликтовать и выяснять отношения. А это важно уметь делать, сепарация без этого невозможна. Важно отметить, что вследствие ожиданий может быть очень много разочарований. Ожидания и разочарования всегда рядом. Много разочарований было и у матери Дианы, и у нее самой. У каждой в крайней степени проявляется идеализация и обесценивание. И закончилось это плачевно, они не смогли построить теплых, глубоких отношений, общение прервалось. В какой-то момент Диане было проще убежать и закрыться от матери совсем, чем продолжать отношения, где она не могла постоять за себя. Но если бы Диана вышла из роли хорошей девочки, то могла бы возмутиться и сказать матери о всех своих чувствах. Но она не возмутилась, убежала, закрылась в обиде, много лет не общалась. Судя по тому, что она даже не смогла пойти на похороны матери, в ней эта обида до сих пор есть. Диана тоскует по идеальной матери, которой у нее не было и не будет. Каждому ребенку хочется мамы внимательной, понимающей, принимающей, ласковой, заботливой, любящей. А мамы могут проявляться по-разному в различные периоды жизни ребенка. Тоска по идеальной матери. Тоска по идеальной матери есть у каждого ребенка. Она может быть и у взрослых. Это тоска, которую невозможно завершить, потому что в ней есть надежда и ожидания. Я жду и жду. Диссонанс между реальной матерью и той, о которой мечтал в детстве, может сохраняться у взрослых детей. Это тоска по той идеальной матери, которой не было тогда и никогда не будет. Ведь то, что ребенку нужно было в 5 лет, взрослому уже не нужно и не актуально. Если в детстве ребенок мечтал, чтобы мама читала сказки и чаще с ним играла, то сейчас взрослому ребенку мамины чтения и игры с родителями уже не нужны. Но бессознательная тоска остается. В этом случае важно признать, что вы уже не ребенок, а взрослый. Вам никто ничего не может дать за маму. Но вы сами можете себе дать и организовать то, что вам нужно сейчас. Если нам недостаточно чего-то от матери, то мы всегда видим этот недостаток в окружающем мире, в людях и в себе. В этой позиции нам всегда будет недостаточно всего и от всех, и мы никогда не сможем быть довольными. Здесь в полной мере проявляется обесценивание. Нам будет казаться, что любой человек нам что-то недодает, Если нам, как взрослым, еще до сих пор недостаточно чего-то от мамы, то мы бессознательно напяливаем костюмчик идеальной матери на всех подряд. Бывает, что ребенок растет без матери, и тогда у него тоска невероятных размеров. Такие дети могут жить в придуманном мире, словно в параллельной реальности, как героиня книги «Пеппи. Длинный чулок», которая создала в своем воображении идеальный мир, где у нее есть все, что ей нужно, и живет в этой сказке. Тоска по идеальной матери, по тому, чего хотелось, но не случилось, проявляется в вечном поиске, в непрерывном процессе идеализации и обесценивания других людей, событий, жизненного опыта. Это желание вернуть утраченное. Пока тоска не осознана, она может длиться бесконечно. Когда эта тоска есть, мы во всех вокруг бессознательно ищем себе подходящего человека, идеальную маму. Попытка найти другую маму всегда оборачивается крахом, потому что никто не способен заменить нам нашу мать. В каком поведении проявляется тоска по идеальной матери? Первое. Я ищу идеальную мать во всех. Второе. Я хочу купить любовь матери, ее признание, заработав большие деньги или получив награды. Так бессознательно может проявляться детское желание, чтобы мама меня заметила, признала, похвалила. Третье. Я хочу себе другое детство. Бывает убегание от взрослости в непрекращающееся материнство. В этом случае мы хотим продлить себе детство, и у некоторых женщин это может быть проявлено через то, что они рожают много детей, чтобы постоянно находиться в их детстве. Четвертое. Как вариант, мы можем хотеть себе другого детства, ладного, шоколадного. Тогда нам нужно найти волшебника, который это осуществит. Удачно жениться или выйти замуж, чтобы нас носили на руках, а точнее, взяли на ручки. Или мы устраиваем детский сад в своей взрослой жизни, впадаем в беспомощность, не берем на себя ответственность, страдаем и плачем. Оставаясь психологическим малышом, мы бессознательно можем ждать, что нас тоже возьмут на ручки, пожалеют, покачают, успокоят и сделают что-то за нас и для нас. Пятое. А детство прошло. Его невозможно изменить, вернуть или прожить заново. И мамы другой нет и никогда не будет. Важно увидеть свою тоску по несбывшемуся и перестать жить в придуманной альтернативной реальности, в надежде на то, что никогда не случится. Если у нас есть еще желание переделать родителей, важно понять, что это нереально. Ни один ребенок не может поменять их. Родитель может до определенного возраста изменить ребенка, но не наоборот. Важно не пребывать в иллюзии, что мы сможем спасти или изменить по собственному желанию маму. Какой бы ни была мать, она рискнула своей жизнью, выносила и родила ребенка, передала жизнь дальше. И даже если она смогла сделать только это, она уже не чудовище. Она подарила жизнь, и это бесценный дар. А как распорядиться этим даром? Сохранить и приумножить его или обесценить? Выбор за нами. Пока ребенок еще чего-то хочет от мамы или для мамы, то нет спокойствия, согласия, достаточности. И сепарации тоже нет. Один из признаков завершенной сепарации – ребенок благодарен. Благодарность исцеляет душу. Пока мы еще ждем чего-то от родителей, нет ощущения достаточности по отношению к ним. Самодостаточности тоже быть не может. Поиск идеальной матери может длиться долго, иногда всю жизнь, и тогда эмоциональная сепарация не происходит. Тоску по идеальной матери невозможно прожить и отпустить. Это чувство, которое можно остановить и завершить через согласие с тем, что мама смогла и дала, согласие с тем, как было. Тоска завершается внутренним решением «мне достаточно». Сам себе психолог. Из плохого я сделаю что-то хорошее. Почему она меня бросила? Толя вырос в детском доме. Жизнь там была непростой, но Толя справился. Выучился, отслужил в армии, устроился на работу. Свою неизвестную мать Толя люто ненавидел. Она отказалась от него в роддоме. Толя злился. «Разве это мать?» — говорил он часто. «Я хочу посмотреть ей в глаза. Ненавижу ее». Главные проблемы начались, когда Толя женился. С женой у него были постоянные ссоры. Ему казалось, что она его больше не любит. Тем не менее, в семье появилось двое детей, и Толя оказался хорошим, заботливым отцом. С супругой отношения оставались очень тяжелыми. Сложнее всего становилось, когда она задерживалась на работе или уезжала к подругам погостить. Если она не отвечала на звонок, Толя начинал злиться, а когда возвращалась, Толя срывался и мог ругаться последними словами. Время от времени при виде жены у Толи вдруг вскипала ненависть и злость. В семье начинались жуткие скандалы. Женщина поставила условие: или идем к психологу, или разводимся. Толя нехотя согласился на первый вариант. «Что с ним происходит? Я его не понимаю, а он меня», спрашивает Толина жена у психолога. Негативную реакцию Толи на жену запускают внешние триггеры, когда она уходит или не приходит вовремя. И в таких ситуациях проявляется его детская травма, и он воспринимает действия второй половины через свою внутреннюю призму, болезненно переживает отсутствие супруги как то, что его снова бросили. Толя переносит свои ожидания идеальной матери на фигуру жены, ждет гарантии, что она его никогда не бросит, но в каждом ее шаге видит опасность и страх остаться одному. Все обиды, боль, гнев, злость по отношению к матери, которой не было рядом, Толя бессознательно переносит на жену. Во время работы с психологом пришло осознание, как связано то, что происходит между супругами, с личной детской историей мужа. Пришло понимание друг друга. Отношения стали более близкими, доверительными и уважительными. В семье воцарился мир. Пока не произошла эмоциональная сепарация, мы ищем в партнерах идеальную маму, ее черты, переносим наши эмоции по отношению к ней на тех, кто рядом. И только когда мы эмоционально сепарируемся, отделимся, то увидим в мужьях и женах реальных людей со своими плюсами и минусами. Мы перестанем их путать с мамой и папой, перестанем ждать, обижаться и быть в претензиях. И тогда сможем строить жизнь по своему плану, который выберем для себя сами. Когда-нибудь мы сможем прийти к согласию со своими родителями и со своей судьбой, такими, какие они есть. Сможем сказать: «Да, это мои родители, это моя судьба». И на это согласие и принятие нам нужно дать себе время, понимая, что это случается не сразу. Кому-то требуется больше времени, кому-то меньше. Иногда это психотерапия нескольких лет. Хорошее решение – понять, что никто из нас не идеален. Мама тоже не идеальная, каждый совершает ошибки. Всегда есть то, что родитель смог дать хорошего. Каждый день большинство родителей пеленали нас, кормили, водили в школу, словом, делали то, на что были способны. Когда мы осознаем все, что родители делали каждый день на протяжении многих лет, то сможем от претензий перейти к благодарности. Принять новые решения поможет новый взгляд на ситуацию. Родители дали все, что смогли, и больше у них ничего нет. В большинстве случаев они дают детям больше, чем они сами получили от своих родителей. Наше понимание и согласие с тем, как есть, это начало исцеления нашей души. Не бывает плохих людей. Есть люди, которым очень плохо. И поэтому они могут вести себя странно и делать плохие, иногда ужасные вещи. Мамы не идеальны. Они тоже могут переживать тяжелые чувства, бояться, злиться, чувствовать бессилие или ничего не чувствовать и быть эмоционально холодными и отчужденными. Все мамы вольно или невольно делали что-то, от чего детям было плохо, больно и тяжело. Травматичный опыт, который мы пережили, может оставаться с нами как часть нас. И эта травмированная часть может находиться во главе нашей личности и управлять нашей жизнью, продолжая делать плохо себе и другим. Но мы можем признать: «Это было тогда плохо для меня», завершить и отпустить чувства, связанные с этим опытом. И не делать больше себе плохо, смотря только в прошлое. Мы уже сейчас можем увидеть и другое, сделать по-другому для себя. Мы можем сделать хорошо себе и другим. Первый необходимый шаг – изменить представление о себе и не отождествлять себя с той частью, которой когда-то было плохо, которая тогда выжила как смогла. «Я – это не моя травма и не моя травмированная часть». Важно понять главное: Прошлое закончилось, ушло. Вы уже давно не тот ребенок, которым были тогда, вы гораздо больше и сильнее. Вам уже давно не 2-3 года и не 5 лет. Важно почувствовать, понять, какой вы сейчас, чего вы хотите, что для вас важно и ценно сейчас. А если вы себя не знаете, надо узнавать и знакомиться с собой. Как это сделать, мы подробно разобрали во второй главе. Второй шаг – изменить представление о мире. Когда мы в травме и смотрим на мир через ее призму, мир для нас выглядит ужасным. Мир опасный, потому что я пострадал. В этом ужасном и опасном мире мы знаем все, он привычен, понятен. Если мы делаем то, что делали всегда, то и получаем то, что получали всегда. И мы можем не видеть, не замечать другого, даже чувствовать растерянность, когда все хорошо. Мы не знаем, как жить в другом мире, совсем ничего не понимаем о нем и бессознательно можем организовывать для себя привычный, страшный, ужасный мир. А мир не прекрасный и не ужасный, он нейтральный. И требуется усилие, чтобы изменить свои представления о мире. Это непросто, но возможно. Скажите себе, я сам создаю свой мир через те выборы, которые совершаю каждый день. Я могу выбрать что-то хорошее сегодня, сейчас. Выбор за мной. Мы можем перестать транслировать в мир свою душевную боль травмированного ребенка и негативное восприятие реальности. Трансформировать прошлый опыт, извлекая из него что-то хорошее. Главное, мы выжили, мы есть. И благодаря тому опыту и тому, как мы с ним справились, как мы выжили, мы приобрели также и полезные навыки и умения. Из любого хорошего, даже если его совсем чуть-чуть, мы способны сделать еще больше хорошего в своей жизни сегодня, сейчас. Каждый день мы выбираем, что будем делать, как себя чувствовать и что нести дальше в свое будущее. Согласитесь с той мамой, которая есть. Идеальной матери нет, и рано или поздно мы это понимаем. На пути к полному осознанию этого факта у нас возникает много разных чувств к матери, в том числе негативных. Пока мы не согласны с той мамой, которая была и которая есть, мы продолжаем примерять костюмчик идеальной мамы на людей вокруг себя. За этими ожиданиями неминуемо следует разочарование. Пока мы ждем, что мама будет идеальной для нас, такой, как хотим, мы злимся, испытываем вину или обиду, да как она могла так со мной, или «Я такой, потому что тогда мама сделала или сказала вот так». Когда наше внимание направлено на то, что в маме не так, мы остаемся в этих эмоциях и чувствах по поводу прошлого и не можем отделиться и жить свою собственную жизнь. Когда мы принимаем свою мать такой, какая она есть, согласны с тем, что она смогла дать, а не предъявляем ей ожидания, мы принимаем и себя. И тогда мы можем отделиться от родителей, а не отделаться от них. Если мы не принимаем родителей такими, какие они есть, со всеми их слабостями и особенностями, то не принимаем и часть себя. Мы хотим выглядеть и быть идеальными. Все, что нас злит, раздражает в других отчасти и про нас самих. Это то внутри нас, что мы не принимаем или не разрешаем себе. Важно не нанизывать свои осознанные обиды, как бусинки на ожерелье, говоря себе «Я бедный, потому что родители меня не научили быть богатым. Я недоволен собой, потому что мама меня постоянно критиковала. Я не могу встретить хорошего партнера, потому что мама говорила, что мужчинам нельзя доверять. Я не могу родить ребенка, потому что боюсь, что не смогу его правильно воспитать, так как меня неправильно воспитывали. Мы выжили». Выросли. И сейчас уже не мама отвечает за нашу жизнь, а мы сами. Невозможно быть идеальным родителем или идеальным ребенком. Ни у кого это не получилось и никогда не получится. И это естественно для любого живого человека. Мы взрослеем, когда в настоящем берем ответственность за свое хорошо на себя, потому что прошлое ушло, и теперь мы уже сами можем и должны о себе заботиться. Отделиться от родителей это значит быть автономным физически, эмоционально, территориально, ценностно. Выход из претензий к родителям и миру – наше внутреннее решение, наш выбор, внутренняя позиция «я согласен», «мне достаточно», «я вижу в жизни ценность», Я беру это как дар. И тогда мы видим этот мир достаточным, изобильным, дающим. Когда мы согласны с тем, как было и нам достаточно, тогда возможно прийти к состоянию внутреннего изобилия вместо дефицита. Состояние внутреннего изобилия и наполненности начинается с благодарности к родителям, к маме. Благодарность — это не дежурное спасибо. Благодарность — я беру, я присваиваю, вижу в этом ценность и принимаю это. Мы берем от мамы с благодарностью только тогда, когда согласны с тем, что она смогла дать. Самое главное было сделано правильно. Мама передала жизнь. И ее важно принять, чтобы жить ее по-своему. Принять – значит взять с благодарностью. Я согласен с тем, как есть, и с тем, что есть. Я вижу в этом ценное и хорошее. Я это ценю и беру. Я радуюсь и принимаю. Я даю этому место в своей жизни. И из этого что-то творю, созидаю, отдаю миру. Когда мы смотрим на это так, не может быть обиды, потому что нет ожиданий. Если мы говорим «мне достаточно», то можем почувствовать и самодостаточность, чтобы опираться в дальнейшем на себя. Я уже достаточно хорош и сам могу что-то важное для себя делать прямо сейчас. Достаточность — это не количество времени, денег, объятий. Это наш фокус внимания и новое решение. У одного может быть масса всего, но ему недостаточно, а у другого в разы меньше, а ему всего хватает. Это наш выбор. Смотрим на то, чего нет — одно состояние, на то, что есть — другое. Незавершенная сепарация, когда мы смотрим только на тяжелое в родителя, на больную, травмированную часть и не замечаем здоровую, ресурсную, дающую. И когда мы видим только тяжелое в родителях, мы с этим боремся. Пытаемся их переделать, не принимаем, не соглашаемся и не взрослеем. Мы смотрим все время назад на жизнь родителей и на наше детство, а это уже прошлое, которое закончилось навсегда. Очень важно соединиться со здоровым аспектом наших родителей, с той частью, которая дала жизнь и, возможно, смогла дать что-то еще. И когда мы принимаем жизнь как подарок, то способны брать от нее и другие подарки. Отделиться от родителей мы можем, только приняв все так, как было. Принятие начинается со слов «Спасибо, мама, за все, что смогла дать. Мне достаточно. Остальное теперь я сделаю сам». Коротко о главном. Не стоит впадать в крайности. До определенного возраста все дети идеализируют своих родителей. Это важный этап развития. Когда мы подавляем агрессию, подавляется и любовь. Отрицаемая злость к тому, кого мы идеализируем, может переноситься на другого человека или на самого себя. Если мы обесцениваем свою мать, то обесцениваем и часть себя. Как следствие, мы склонны обесценивать и других тоже. Обесценивание родителей – важный этап взросления. Идеализация и обесценивание – естественные и необходимые механизмы психики. Плохо становится, когда они переходят в крайности. Детям важно столкнуться с несовершенством и неидеальностью матери, чтобы увидеть и принять несовершенство и неидеальность мира. Никакой ребенок не может изменить свою мать. Не принимая мать, ребенок не соглашается и со своей жизнью. То, что мы думаем о нашей матери, может не соответствовать реальности. Мать смотрит на дочь как в зеркало, в котором может увидеть то, что не принимает в себе. Важно признать, что вы уже взрослый. Вам никто ничего не может дать за маму. Но вы сами можете себе дать и организовать то, что вам нужно сейчас. Пока ребенок еще чего-то хочет от мамы или для мамы, нет спокойствия, согласия, достаточности. И сепарации тоже нет. Один из признаков завершенной сепарации – ребенок благодарен. Благодарность исцеляет душу. Пока мы еще ждем чего-то от родителей и нет ощущения достаточности по отношению к ним, самодостаточности тоже быть не может. Достаточность — это не количество времени, денег, объятий, это наш фокус внимания. Мне достаточно — это решение. Точки опоры. Я согласен с той мамой, которая есть. Ты моя правильная мама, я твой правильный ребенок. Ты та мама, которая нужна мне, я тот ребенок, который нужен тебе. Мама, я принимаю и уважаю твою судьбу. Теперь я буду смотреть на свою судьбу. Благодаря тебе есть я. Я принимаю жизнь как дар. Я вижу в этом даре благо. Я благодарю. Трудно жить в поисках идеальной мамы. Жить легко, соглашаясь с той матерью, которая есть. Практическая часть. Первая практика – письмо маме. Цель – завершить незавершенные чувства в адрес матери. Первое. Напишите про злость на маму. Если вы этого не чувствуете, представьте, в связи с чем она могла бы быть. Начните писать. Пишите все, что будет приходить вам в голову. «Я злюсь на тебя, мама!» Начать можно с раздражения и дойти до чувства ярости в адрес матери. Второе. Напишите про грусть в связи с матерью. О чем она? О чем вы грустите или печалитесь, думая о маме? Третье. Напишите про страхи в связи с мамой. Чего вы боялись или боитесь до сих пор? Этот страх может быть за себя или за нее, за кого-то еще в связи с ней. Четвертое. Напишите про вину и стыд. В чем вы чувствуете себя виноватым? О чем сожалеете? О чем стыдитесь в связи с ней? Я чувствую вину, стыд. Пятое. Чего бы вы хотели от мамы? О чем мечтали? Дайте волю своей фантазии, вообразите все, о чем вы мечтали. Шестое. Напишите все, что вам нравится в вашей матери, что вы любите и цените в ней. Это могут быть внутренние или внешние качества. Седьмое. Напишите, чем вы на нее похожи и что это для вас хорошо. Это у меня от мамы, и это хорошо, и это здорово для меня. Вторая практика – новая история. Цель – трансформировать прошлый негативный опыт через новые смыслы, создать новую историю своей жизни. Важно! Каждый пункт пишите на отдельном листе. Выделите себе примерно 1 час, чтобы не отвлекаться. Первое. Напишите в свободной форме историю из 10 предложений, описывающих отношения с мамой, как есть сейчас. Лист 1. Второе. Перечислите 5 самых тяжелых неприятных событий в теме отношения с мамой. Опишите суть без деталей и подробностей. На каждую историю не больше 3 предложений. Лист 2. Третье. Опишите 5 самых хороших, счастливых, радостных событий в теме «Отношения с мамой» кратко, на каждую историю не больше 5 предложений. Лист 3. 4. Возьмите список негативных событий из пункта 2. Положите рядом справа чистый лист и напротив каждой истории напишите новое восприятие этого события, осознавая новые смыслы через свои ответы на вопросы, благодаря чему вы выжили тогда, какие полезные навыки приобрели. Например, мамы часто не было дома, и я рано научилась готовить, покупать продукты или стала самостоятельной. Или мама была строгой, и благодаря этому я дисциплинированная и пунктуальная. Или мама оскорбляла меня и папу, и я решила никогда не оскорблять своего мужа и детей, и так далее. Представьте, что все эти события произошли, чтобы вы извлекли какой-то позитивный урок. Какой это урок? Чему позитивному, важному и ценному вы научились или можете научиться благодаря этим событиям? Лист 4. 5. Выпишите отдельно все хорошее, что у вас есть благодаря этому опыту. Навыки, умения, качества, ценности. Присвойте это себе. Скажите, я сохраню это. Я буду опираться на это. Лист 5. 6. Перечитайте все, что вы написали на листах 4 и 5 несколько раз. Если захочется что-то дополнить, запишите. 7. Возьмите чистый лист и напишите новую историю в 10 предложениях на тему «Отношения с мамой». Расскажите эту новую историю 2-3 людям, которым вы доверяете. Лист 6.